Глава 10. О новых встречах и старых знакомых. Вывод закономерен. Нужно молчать о своей способности и быть аккуратнее. Последнее сложно. Я ведь даже не подозревала, что у меня такая реакция. Точнее, нужной, как у всех, нет. Или Айла путает, и не все так страшно. Должны быть люди со своеобразным иммунитетом, или же существует механизм привыкания. Невесты драконидов ведь должны как-то выносить присутствие женихов. Или брак гостевой, точнее, прилетный. Сомневаюсь. Айла о чем-то задумалась и выглядела непривычно присмиревшей. Некоторое время мы шли по Алой площади в молчании. Длинная, широкая, в обрамлении деревьев и храмового комплекса из нескольких величественных зданий, больше всего она поразила меня цветом плит под ногами. От ярко-алого до темно-красного, цвета запекшейся крови. «А ведь это не плиты?» — озвучила я свою догадку. «Если присмотреться, то это сплошное гладкое полотно, как стекло». «Вы наблюдательны, госпожа Хайрис. Под ногами у нас одна гигантская плита», — ответил Дарван. «Так необычно. Из-за красного цвета и вытянутой формы напоминает драгоценный камень», — не удержалась я от комментирования увиденного. «Как строители добились подобной гладкости?» «Это не строители», — возразил Дарван. «Много веков назад здесь была равнина. Благодаря множеству источников, цветущая, несмотря на высокое содержание железа в почве. Однажды главам драконьих кланов вздумалось выяснить здесь отношения, и пламя ужасающей силы сожгло, расплавило все вокруг. Красный минерал в земле дал цвет спекшейся крови». Дарван умел рассказывать. Перед моими глазами постепенно возникали картины прошлого. Позже вокруг страшного места образовался город, ставший столицей империи Шаадор. Площадь получила название Алой. Один из источников стал фонтаном под названием Фонтан Согласия. Считается, что именно здесь повздорившие драконы заключили мир и объединили кланы и земли, скрестив договор женитьбы детей. Многоголосый торжествующий крик оборвал рассказ Дарвана. «Что это?» Айла, испугавшись, вцепилась в мою руку. «Похоже, первая кандидатка в Хаисы нашлась», — сделал логичное предположение наш спутник. «Шаадорцы, поприветствуйте первую кандидатку в невесты принца Иссандра!» Усиленный магией мужской голос прогремел над площадью, подтверждая слова Дарвана. Айла на миг досадливо скривилась. «В первый же день первая девушка с радужной меткой — это хороший знак», — с радостной уверенностью заявил Дарван. Айла тихонько хмыкнула. «Я читала, что кандидаток может быть и 50, но подходит-то одна». «Вы правы», — нехотя согласился мужчина. Обойдя очередную группку радостных горожан, мы увидели фонтан. Невысокий, широкой круглой чашей, он показался бы ничем не примечательным, если бы не перекрещивающиеся струи, которые напоминали рукопожатие. «Фонтан Согласия», — торжественно объявил Дарван. «Вижу сударыню Намию и своего друга». «О, а с кем это Намия?» — напряженно произнесла Айла. «Это ведь не виконтесса Арнеда Улис. Вот же западня! Эрика, это она!» Изумрудное платье, низкая линия декольте, массивные украшения, объемная корона из черных кос. Примечательная личность. А в моей памяти пустота. Я всматривалась в пышногрудую брюнетку, одной рукой прижимающую платок к глазам, второй — бурно жестикулирующую. Всматривалась и не узнавала, а ведь должна была. Вокруг обеих женщин, весело играя, вертелись дети. Трое наших и трое чужих, похоже, дочери виконтессы. «А где же наша благочестивая Вильма?» Айла принялась оглядываться. «Благочестивая?» — переспросила я. И на меня нахлынули чужие воспоминания о семействе Улис. Захотелось попятиться, чтобы не попадаться на глаза виконтессе, но было поздно. «Айла, крошечка моя!» — ласково воскликнула главная скандалистка и сплетница Тафрии, умеющая уничтожить репутацию дебютантки парой фраз. «А где твоя несчастная кузина Эрика?» «Несчастная? Почему это вдруг?» От вкрадчивого голоса виконтессы даже у меня, незнакомой с ней намерянки, побежали мурашки по спине. В воспоминаниях моей предшественницы виконтесса Улиис, исчадие ада, которому лучше не переходить дорогу и даже лишний раз не попадаться на глаза, выпотрошит. Метафорически, разумеется, но и так жертве приходилось, не сладко. «Где наша бедная девочка?» продолжила приторно-сладкого прошать виконтесса, приближаясь к Кайле. Я заметила, как дрогнула сжимающая маску рука. Сейчас кузина, наверное, жалеет, что ходила с открытым лицом, и ее сразу узнали. «Вот, вот Эрика!» Запинаясь, быстро сдала меня Айла. Плавно завораживающе, словно змея, виконтесса подошла ко мне. «Моя хорошая, крепись!» Не по-женски тяжелая рука легла мне на плечо и больно сжала. «Твои родители погибли!» Ахнула Намия, вскрикнула Айла. Земля качнулась подо мной, колени ослабли. Горло, будто невидимая рука, сжала. «Так, стоп! Тихо! Тихо!» Погибли родители предыдущей хозяйки тела. Цинично, но этих людей я не знала и не любила. Печально, что умерли, но рвать волосы и биться в истерике — лицемерие. Я не желала зла им и при этом боялась, что однажды придется встретиться, и они поймут, что я не их дочь. Страшно представить, что они могли бы испытать, поняв, что вместо их ребенка — чужачка. Я желала им счастья, но подальше от меня. «Эрика, милая, крепись, не лей слезы!» Виконтесса Улиис говорила с подчеркнутой печалью. «Смерть от изощренных пыток некромантов ужасна, но ты должна крепиться!» Айла всхлипнула и бросилась к бедной Намии на шею. Я же закусила губу до крови, окончательно приводя себя в чувство. «Странная дама, зачем она говорит такое? Зачем ей чужие слезы? Это все равно, что, причитая над раненым, тыкать ему в рану грязной палкой». Скосив глаза, отметила жаждущее выражение лица виконтессы. Она словно получала наслаждение, купаясь в эмоциях. Хотя почему словно? Она была энергетической вампиршей, а ее окружение не понимало этого, называя всего лишь беспардонной стервой. Сделав глубокий вдох, я выпалила. «Виконтесса Улиис, так вы шпионка?» Глаза женщины округлились, лицо побелело. Шок. Не этого она ждала от меня. «Что?» — взвизгнула дамочка, испуганная, отшатнулась, будто я укусила ее за пышную грудь. Вонзив ногти в ладони, я шагнула к ней, прямо глядя в округлившиеся глаза, спросила. «Вы видели, когда смерти пытали моих родителей в застенках и сумели уйти оттуда? Значит, работаете на некромантов, правильно?» «Нет, я не была в застенках. Я не шпионю. Я переселенка, которая ищет безопасное пристанище для семьи». В глазах женщины заплескались страх и тревога. Эмоции, которые она обычно провоцировала у других. Я сделала еще один решительный шаг к виконтессе, и она невольно попятилась. Опять отступила, спасовав. «Тогда где вы увидели смерть моих родителей?» Напористо потребовала ответа я. «Да еще от изощренных пыток!» «Я не видела!» Глядя на меня с ненавистью, воскликнула виконтесса. «Мне рассказали!» «Кто видел и рассказал? Вы общались с человеком, вхожим в пыточные, и сумели сбежать в империю драконов? Как вам удалось? На границе вас проверили на наличие враждебных заклинаний? В ваших вещах точно нет смертельно опасных артефактов? Я засыпала ее неудобными вопросами, но Улис уже совладала с удивлением, что я, ее ранее пугливая жертва, вдруг перешла в нападение и зло прошипела. «Проверили нас, не беспокойся. 2 дня держали в вонючем поселении для переселенцев, прежде чем пропустили, а твои родители...» «Никто не видел их смерть, но они точно погибли, иначе были бы здесь с тобой или вернулись бы в родовой особняк в Тафре, но их нигде нет». «Да ты знаешь, что там сейчас происходит?» Глядя в злые глаза, сбросившие всяческие маски аристократки, я предложила. «Так расскажите». «Но правду, без преувеличений». Думала, она спасует, начнет отнекиваться. «Нет». «Особо нечего рассказывать», — криво улыбнулась виконтесса Улис. «Тафри отошла под протекторат империи, но Тафры и других крупных городов провинции почти нет. И знаете, кто каждый день дожигает их остатки, внезапно пролетая на спорной территории?» Ее глаза блестели каким-то нездоровым блеском. «Жгут, пролетая?» — растерянно пролепетала Айла и тихо-тихо спросила. «Дракониды Шаадора жгут?» Виконтесса издала некрасивый грубый смешок. «И ведь все так думают, когда слышат о пожарах. Нет, дорогуша, это некроманты и огневики со спин диких драконов разрушают утраченную провинцию». «Как?» — потрясенно выдохнула Айла. И я разделяла ее шок. «Дикие драконы — магические звери. Их тяжело приручить. Да и не водятся они на территории королевства Литтен-Эрон. Так откуда они взялись?» Скользнув взглядом вправо, напоролась на острый, пытливый взгляд Дарвана, стоящего в сторонке. «О, а ведь я о нем на какое-то время забыла. Как и Амидари, спутники Намии». Коренные шадорцы, мужчины, притихли, будто слились с местностью, и при этом напряженно слушали наш разговор. Не удивлюсь, если законники используют какое-то заклинание отвода глаз, чтобы мы чувствовали себя свободно в разговоре. Лучше всего женщину можно узнать, когда ее чувства как раскаленный металл, а язык лишился всех моральных оков. Порой такое можно услышать. За Намию я не переживала. Прямая и честная, она точно в сердцах не наговорит на государственную измену. Ей нравилась империя и политика регента. А вот языка Айлы я опасалась. «Никто не понимает, как это возможно. В голове не укладывается, что королю Литтен-Эрона нужны земли потерянной провинции, а ее жителей нет». Виконтесса думала о своем и ответила сама себе. «Некроманты на диких ящерах жгут свои бывшие города». Недоверчиво протянула Намия, будто своими глазами не видела этого в ночь нашего побега. «Да, странно звучит. Еще год назад я бы в это не поверила, обозвала бы очевидца сумасшедшим», — жестко припечатала виконтесса Улис. «А вот я, покопавшись в памяти Эрики, скажу, что все к тому шло. Тафрию ценили как источник сырья, выкачивая из ее недр ценные минералы, но никогда не воспринимали как полноправную часть Литтен-Эрона. Больше налоги для аристократов, выше цены для простого народа, хуже дороги. Занять приличную должность при королевском дворе для выходца из Тафрии — невероятная удача и безумно редкая. Это понимали лишь те, кто видел все фрагменты неприглядной картины. Аристократы, купцы, главы гильдий, чиновники — многие наблюдали странную политику короля, но лишь некоторые пытались это изменить. Жаль, их усилия привели к казни. «Боги услышали мои молитвы!» Виконтесса вдруг несдержанно захлопала в ладоши. «Вильма, девочка моя золотая, умница, я знала!» Прежде чем обернуться, я отметила выражение лица Айлы, широко распахнутые глаза, некрасиво округлившийся рот. Реакцию вызвало появление юной копии виконтессы. Миловидную брюнетку вел под руку худощавый мужчина. Еще 4 в форме гвардейцев императора окружали их коробочкой. Чуть дальше хвостом шли горожане, словно стихийно образовавшиеся свита. Я смогла, мама! Богини мне благоволят!» — звонко воскликнула девушка. Нежно улыбнувшись, она вскинула свободную руку вверх. Широкий рукав ее скромного голубого платья сдвинулся, обнажая предплечье и открывая запястье, где радужно сияла метка богинь. «Хаиса! Хаиса!» — восторженно взвыла толпа за спиной везучей кандидатки. «Вильма стала Хаисой?» — удивленно прошептала Айла и замотала головой. Чужая память услужливо подбросила обрывки впечатлений. Вильма — заучка, сухарь, желчная особа и... доносчица, которая не радуется счастью подруг. В мешанине унаследованных воспоминаний сложно разобраться. И я оставила это на время, когда останусь в одиночестве. И все же... доносчицу в императрице? Странный выбор богинь. А вдруг там и принц такой? И богини подбирают ему невесту по принципу «каждой твари по паре». «Мама, я переезжаю во дворец в покое для невест», — сообщила героиня сегодняшнего вечера. «Пришла предупредить, чтобы не беспокоились». «Моя золотая девочка!» — взволнованно закудахтала виконтесса. «Я не оставлю тебя одну. Милый, вели служанке собрать мои вещи, я иду с Вильмой». Мужчина, отстоявший энное время в очереди, устало вздохнул и кивнул без споров. Ко мне подскочила Айла и, вцепившись в плечо, взбудораженно прошептала. «Если Вильма заполучила знак Хаисы, то я и подавно его достойна». Ого, как на нее подействовал успех благочестивой Вильмы. «Пойдешь со мной, Эри?» Вспомнив толпу девиц, уставших и злых, я внутренне содрогнулась. «Нет, ты видела длину очереди», — хмыкнула в ответ. «Если встать в ее конец, то только утром можно дойти до жреца». Айла нетерпеливо повела плечами. «Я что-нибудь придумаю, обещаю», — кузина воодушевленно предложила. «Так ты со мной?» «Нет, спасибо». «Ну и ладно», — обидевшись, Айла распрямила спину и вскинула голову. Глядя, как упрямая девушка исчезает в толпе, я закусила губу. «Может, зря отпускаю ее одну? Как бы в очередную историю не угодила?» Дарван коснулся моего плеча. «Я пригляжу за ней», — тихо пообещал он и поспешил за Айлой. «Ничего себе! С чего вдруг он проникся симпатией Кайли, раз беспокоится о ее безопасности? Впрочем, не стоит фантазировать о внезапно вспыхнувшей любви с первого взгляда. Нет ее. У Дарвана с Айлой антисимпатия с первого слова девушки». Мои руки покрылись гусиной кожей. Я поежилась и обхватила себя за плечи. Внезапно стало холодно и неуютно. Затылок потяжелел, и ощущение, что позади опасность, резко обернулось. Худощавый жгучий брюнет с острым носом и желтыми глазами стоял в 6-8 метрах. Холодный взгляд затаившейся змеи встретился с моим. «Некромант! Динаэрий Фларда! Миг!» Всего один миг он смотрел, словно пытаясь прочитать мою душу. Мое сердце остановилось, замерев в ужасе. Некромант отвернулся и направился прочь, куда-то в сторону алтаря. Сердце возобновило свой бег. Я смогла нормально дышать. Почему Фларда был здесь? Почему пялился мне в спину? И как долго это делал? Случайно нашел или целенаправленно? Видел ли он Айлу, которая гуляет по площади без маски? Меня и Намию сложно узнать в ярких образах. А вот кузину... Ай, эта же Нада пришла на маскарад и ходит без маски. И так не со зла случайно она могла нас всех подставить. Оранжевая вспышка озарила все небо. В животе скрутился ледяной узел. Дернувшись назад, я чуть не упала. Над алой площадью расцвел золотой цветок, похожий на лилию. Ох, да это же магическая иллюзия! «Приветствуем первую кандидатку в Хаисы в первый день маскарада изумрудной волны!» — прогремел мужской голос над площадью. Зеленая вспышка прокатилась над нашими головами, плавно имитируя морскую волну. Алый с золотым сноп искр, белые косые молнии и горящий дождь, который не коснулся земли. Сверкающие диковинные животные на полнеба и распускающиеся на глазах гигантские цветы, которых не существует в природе. Так это магический салют в честь потенциальной Хаисы. Всего лишь салют, а я испугалась до трясущихся поджилок. Дикий рев, в небе распахнули крылья драконы. В ореоле из огня три черных ящера выполняли под рев толпы фигуры высшего пилотажа. Это было страшно. Нет, величественно и мощно, и прекрасно. На какой-то миг я забыла обо всем на свете. Кто я? Где я? Как и сотни людей на Алой площади, я смотрела в небо, разинув рот. Как же красиво! Сколько грации! Какая скорость! Первозданная мощь огня и воздуха, и ее проводников, парящих драконов. Разве я могла представить в прошлой жизни, что существует такая красота? Красота, которую не описать словами, а нужно только видеть. «Дети, тихо, это дракониды, наши друзья, успокойтесь!» «Енир, девочки, сюда!» «Что? Что происходит?» Крики виконтессы и Намии вырвали меня из медитативного состояния. То, что воспринималось как крики восторга, оказалось таковым лишь частично. Кроме Наймеи и виконтессы кричали еще люди, рыдали и метались возле фонтана дети. Они пытались спрятаться, но натыкались на шокированных шаадорцев и, ничего не видя в панике, гласили сильнее. Да это же маленькие переселенцы из Тафрии. Дети, видевшие, как некроманты на диких драконах сжигали их дома, сейчас испугались и переполошили родителей. Всеобщая паника нарастала. Стоит лишь одному поддаться ей, как она охватывает всю толпу. Какой-то неприходящий, нереальный кошмар наяву. Что делать, как остановить их? «Намия, заклинание успокоения!» Я попыталась перекричать детский плач и вопли взрослых. Кастовав заклинание, действующее мгновенно, как добрая порция пустырника, направила его на ближайших людей. Оглядевшись, отметила, что Намия меня услышала и тоже действует. Это заклинание из арсенала целителей я на всякий случай выучила для работы, а она — за компанию. К нам присоединился еще один мужчина, судя по скорости отсылаемых им заклинаний, наверняка практикующий целитель. «Енир, девочки!» Успокаивая чужих детей, Намии попутно искала своих. Прошла бездна времени, прежде чем мне повезло. Я поймала за руку скачущую зайчишкой Мариан. А где одна близняшка, там и вторая. «Дариан, Мариан!» Крепко удерживая пойманных девочек за руки, сердито потребовала ответа. «Вы почему убежали?» «Все побежали, и мы тоже!» Пропищала белая, как молоко, Дариан. «А где ваш брат?» Девочки испуганно переглянулись. «Енир был с Ильхой у Лиис. Кормили булкой рыб в фонтане, когда все начали кричать?» Запинаясь, рассказала бледная Мариан. Постепенно паника затихла. Дети сонно зевали, не понимая, почему испугались драконидов в небе, которых они уже видели в Шаадоре не раз. Серьезную роль в наведении порядка сыграли гвардейцы императора. Мы с Намией, Мидаром, виконтессой и ее семейством облазили все кусты вокруг фонтана Согласия, заглянули под массивные лавки из мрамора и... никого не нашли. Детей не было. Ильха и Енир исчезли. Виконт, Вильма и гвардейцы отправились на поиски дальше, наказав нам оставаться на месте. Ведь дети должны были вернуться именно к фонтану. У Намии дрожали руки и побелели губы от страха за младшего ребенка. «Ваш сын вскоре прибежит», — пытался внушить оптимизм Мидар, нежно беря ее за руку. «Поймет, что повода для страха нет, и вернется». Мужчина заметно переживал за Намию, приняв несчастье близко к сердцу. «Моя Ильха негодница, спряталась где-то, и твоего подбила сидеть тихо», — сердилась виконтесса Улиис. «Я что, свою дочь не знаю?» Даже если Енир поддался панике, он уже должен был вернуться к фонтану, — в отчаянии воскликнула Намия. Я понимала ее опасения. 10 лет парню, умом не обделен, уже должен понять, что паника стихла, никаких некромантов нет, можно идти назад. И раз не вернулся, поневоле в голову лезут страшные мысли. «Да сидят они где-то, затаились, как мыши», — возразила виконтесса Улиис. Намия, женщина с невероятным самообладанием, помотала головой. «Мы их найдем», — твердо пообещал Мидар. «Я отойду ненадолго. Вернусь с маг-патрулем». И он исчез в толпе горожан, которые в угаре праздничного веселья не замечали чужого горя у них под носом. Гвардейцы, сопровождающие старшую дочь четы Улиис, помогали в поисках младшей, не забывая охранять при этом объект, но этого было недостаточно. Поэтому решение Мидара привлечь полисмагов было очень кстати. «Хорош брюнет и весьма очарован тобой, несмотря на твой выводок», — обронила Мидару вдогонку виконтесса. «Аристократ и сильный маг? Ты зря времени не теряла, молодец!» Намия бросила на нее раздраженный взгляд, но не стала ссориться. «Где же дети? Куда они могли деться?» «Успокойся, Намия, найдутся в ближайшие полчаса!» Небрежно отозвалась виконтесса. «Нет, чувствую, все серьезно!» Сдержанная Намия сейчас не владела своими эмоциями, и это пугало. Сердце матери ведь чует беду, правда? «Детей похитили!» — сделала Намия неожиданный вывод. «Глупости! Зачем их похищать?» — фыркнула виконтесса. «Ради выкупа, который мы не сможем заплатить? Да кому твой сын нужен?» Внутри пронеслась раскаленная лава гнева. Улиис — недалекая женщина или неисправимая оптимистка, или от переживаний на стадии отрицания. Детей похищают не только ради выкупа. Какому-нибудь сумасшедшему черному магу они могли понадобиться для ритуала. Стоп, черный маг, похищение. А ведь я знаю, кто мог, узнав Енира, выкрасть его и Ильху за компанию. Динаэрий Фларда. Не зря некромант наблюдал за мной. Он мог узнать детей Намии, и моя маска, цвет волос больше не вводили его в заблуждение. Он выкрал их, чтобы заполучить Эрику. «Меня!»